Седрик. Раньше начинать день с будоражающей, громкой и безостановочно звучащей в голове музыки группы «Мьюз» всегда было плохим знаком. Не то чтобы мне не нравились «Мьюз», и «Апрайзинг» я очень даже люблю. И тем не менее, подобные дни каждый раз проходили дерьмово, все шло наперекосяк, словно за такой музыкальный вкус, как у меня, надо наказывать. Настало время отменить дурные предзнаменования. Эту голову с кучей мусора и странностей пора поставить на место. Кровать пахнет Билли. Я пахну Билли. Мысленно передав привет однокурсникам, без извинений, я решаю сегодня отказаться от душа. Мне нужно доказательство того, что она была у меня. После кофе и затянувшегося поцелуя она ушла в моих удобных спортивных штанах и одном из моих худи и оставила меня с уверенностью, что еще вернется. Пока она едет домой, чтобы переодеться, а потом отправиться на работу, я наливаю себе второй кофе, глотаю половинку ципролекса и снова чувствую себя странно, принимая антидепрессанты в состоянии эйфории. Доктор Рогав настоял на том, что мы будем отменять их медленно и четко по плану. «На этот раз никаких выходок в стиле камикадзе». Цитата. Я с ним согласился. Это не первая попытка отказаться от лекарств, но за довольно долгое время первая, в которой я уверен. Пришло время справиться с некоторыми вещами, по меньшей мере попробовать. Начинается утренний выпуск новостей, и я выключаю звук и отворачиваюсь от телевизора. Не дам испортить мне день с самого утра. Если я действительно настроен обходиться без медикаментов, то рано или поздно придется справиться и с новостями. Пусть мне до сих пор непонятно, как половина человечества не приходит в отчаяние от условий жизни второй половины. Не в первый раз набирает силу мой внутренний голос, который твердит: «Хочешь привыкнуть к войнам, голоду, невыразимым страданиям, пыткам и угнетению? Собираешься терпеть все это? И считаешь, что это здоровое поведение? Насколько же ты болен?» Но, эй, это ведь реальность. Либо смирись, либо сломайся. Выбора тут нет. Но сегодня я отворачиваюсь. Бегущая строка, которую я увидел краем глаза, сообщает о кораблекрушении в Средиземном море. Твою мать, Седрик, не играй в героя, просто отвернись. Отвернись. Я концентрируюсь на дыхании, концентрируюсь на Мьюз. Выкручиваю в подсознании громкость все больше, больше, и... Они нас не заставят, нас перестанут унижать. Текст песни «Апрайзинг» группы Мьюз. Отвлекись. Кофемашина. Скоро пройдет. На островке еще стоит стакан Билли из-под латте макиато, и в моем воображении она вновь появляется на том же месте в одних трусах и длинной футболке, волосы растрепаны после сна и моих рук, кожа теплая, мягкая и приятно пахнет. Мысли о ней помогают. В крайнем случае сделаю шаг назад. В крайнем случае опять повысим дозу. В крайнем случае может она смириться с парнем, который реагирует на новости паническими атаками и не испытывает оргазма. Если у нее получится с этим жить, а зная ее, думаю, так и будет, то и у меня тоже. Я успокоюсь. Пройдет. На дисплее смартфона светятся два пропущенных звонка от мамы. Я нажимаю на ее номер, включаю громкую связь и кладу кошачьей еды в миску. Чарльз Вейн смотрит сначала на меня, а затем на кусочки влажного корма с одинаковым отвращением во взгляде. Ну или, возможно, я к нему несправедлив. Из-за пустой глазницы и наполовину оторванного хвоста он не самый симпатичный кот в Ливерпуле. Вероятно, даже самый страшный. Но хотя он и выглядит вечно обиженным, похоже, ему нравится наша совместная жизнь. Иначе он не возвращался бы по доброй воле после прогулок. «Или, мой старый друг, там тебя просто никто не кормит такой чертовски вонючей едой?» «Седрик?» Я смеюсь. Мама незаметно взяла трубку, наверное, как раз в тот момент, когда моя кофеварка вылила последнюю порцию молока в стакан. «Доброе утро, мам. У вас все хорошо?» «Да, надеюсь, у тебя тоже. Что там у тебя воняет?» «Я кормлю кота», — объясняю я и осторожно бросаю взгляд на телевизор. «Котировки. Наконец-то». «Сладенький. Почеши ему за меня животик». «С ума сошла? Мне еще нужны мои пальцы, но я передам ему привет от тебя, когда он будет в подходящем настроении. Чем занимается Эмили?» Следует короткая пауза, которая подтверждает, что мама звонила из-за нее. Тем же, чем и всегда. Читает газеты, читает книги, читает свои блоги. А если не читает, то делает уроки. Я вздыхаю. Мам, она просто скорее Гермиона Грейнджер, а не Пеппи Длинный Чулок. Не все дети выходят на улицу поджигать мусорные баки. Кроме того, это бы тебе тоже не понравилось. Мне слышен ее тихий смех, но такое ощущение, что на нее давит что-то, от чего ей не удается освободиться. И я могу ее понять. Когда у тебя ребенок с депрессивным расстройством, начинаешь видеть демонов там, где их нет. В этом суть страха. То, чего ты боишься, нависает над тобой, караулит за каждым углом и пользуется мгновениями твоей невнимательности, чтобы напасть из ниоткуда. В маминой паранойи по поводу того, что Эмили тоже может быть или стать психически нездоровой, есть и доля моей вины, но она далеко не так велика, как доля Люка. Свободная рука сама собой сжимается в кулак. Чарльз тыкается головой мне в голени и трется о ногу мехом. Спасибо за заземление, приятель. Между тем, чтобы просто сидеть дома и чтобы домой тебя возвращала полиция, очень много промежуточных стадий. Возражает мама с добрым упреком в голосе. А разве в нашей семье когда-то что-то делалось не на максимум? Она смеется. Тоже мне умник. Но я почему звонила? В следующем месяце пройдет еще одна демонстрация против Брексита. Не уверена, что мне с этим делать, но... Эмили снова хочет пойти? Смелость моей застенчивой младшей сестренки вызывает у меня одновременно гордость и плохое предчувствие. Однажды она уже ходила на такую демонстрацию, хотя они с подружкой держались в стороне от большой толпы. Там их потом и обнаружила компания правых радикалов. Их оскорбляли, задирали, а затем и оплевали, когда девочки убегали. Эмили отделалась испугом, однако после этого несколько недель отказывалась выходить из дома под любым предлогом, за исключением школы. Мы с мамой до сих пор виним себя за то, что не пошли с ней. Мама вздыхает. Она сказала, что пойдет, а мне туда нельзя, ведь меня может кто-нибудь узнать. С кофе в руке я перехожу в гостиную и сажусь на диван. Жить с тем фактом, что моя мать так популярна в Лондоне, что время от времени с ней заговаривают люди на улицах, фотографируют или даже снимают на видео, мне не всегда было легко. Но Эмили, пожалуй, самому замкнутому интроверту нашей солнечной системы, каждый из таких эпизодов кажется, будто ее привязали к позорному столбу и забросали гнилыми овощами за преступление, которого она не совершала. Если на маму снова набросится стая журналистов, чтобы в своих репортажах разорвать ее в клочья за политические взгляды, то это, скорее всего, станет худшим, что могло бы случиться с моей сестрой. И тогда, тут я должен поддержать мамины опасения, у нее действительно поедет крыша. «Она разрешит пойти с ним мне?» — отвечаю я. «Я еще ее не спрашивала, потому что сначала хотела узнать, есть ли у тебя вообще на это время и желание». «Так, послушай. Все равно я уже давно у вас не был. У меня возникла идея, наверное, чересчур поспешная, но почему нет? Можно я приведу кое-кого?» Пауза затягивается. Я буквально вижу перед собой мамино ошарашенное лицо и не могу ее осуждать. После Люка я больше никогда никого не приводил в дом к своей матери. Больше никогда. Да? Да, конечно. А кого? Билли, негромко говорю я. Билли и я... Я думаю, это серьезно. Билли. Мама повторяет ее имя как откровение. Мне кажется, я слышу, как быстро колотится ее сердце. Наверняка она много лет ждет, чтобы у меня с кем-нибудь получилось что-то серьезное. Я буду рада познакомиться с Билли. Тихо, практически не дыша, добавляет она. И как? Какой он? У меня вырывается смех. Мам, в Билли все великолепно. Очарование, чувство юмора, ум и красота. И она девушка. Ах, вот как. Мама тоже смеется. Главное, что есть ум, Седрик. Все остальное неважно. Обожаю тебя. Будь у меня повод признаться в нетрадиционной ориентации, ты бы сейчас стала лучшей мамой в мире. А, так не самое, раз ты не гей. Вот неблагодарный. Нет, правда, это просто замечательно. Я рада, и не смей заявляться без Билли. Надеюсь, она захочет. «Возможно, еще слишком рано для знакомства с мамой», — размышляю я. «Спроси у нее и постарайся, я испеку пирог, причем только в том случае, если она придет». «Как коварно с твоей стороны». «Я твоя мама, это моя работа, дорогой, и я отношусь к ней со всей серьезностью». Айзек хмурит лоб, заметив меня перед аудиторией. Со скепсисом во взгляде подходит ближе. «Доброе утро, сэр. Прошу прощения, но не приходитесь ли вы родственником мистеру Седрику Бенедикту? Он невероятно похож на вас, однако никогда бы не появлялся на такой банальной лекции, как «Эволюционная морфология морских беспозвоночных». Мне уйти обратно, чувак?» «Нет, я всегда рад видеть твою физиономию. Просто удивляюсь. Разве это не одна из тех тем, из-за которых мы теряем здесь полтора часа, хотя тот же материал можно усвоить из учебника за 15 минут?» «Откуда мне знакома эта цитата?» «Ах да, это мои слова». «Определенно. Окей, поймал. Я тут из-за тебя». Айзек отвешивает мне поклон. «Спасибо, мужик, я просто хотел это услышать. Надо снова покормить твоего кота? Последняя царапина уже не кровит, я опять готов бросаться в бой». Он сильно преувеличивает. Однокурсники начинают протискиваться мимо нас в лекционный зал, и мы не совершаем ошибку, долго сражаясь с потоком, а просто плывем по течению внутрь и ищем хорошие места. «Я хотел спросить, есть ли у тебя планы на вечер?» Айзек плюхается на свободное место с краю, ставит перед собой планшет и смотрит на меня круглыми глазами. «Мы свернем себе шеи, если попытаемся разглядеть отсюда, что проектор отображает на экране. Зато здесь можно поговорить, не мешая остальным». «Что ты хочешь этим сказать?» Я фыркаю. «Простой вопрос, нет?» Он мотает головой. «Чувак, не усложни мне жизнь еще сильнее. Не хочешь потусить со мной?» «Ну, как-то так сойдет». «Как именно?» Теперь у Айзека взгляд, как у оленя, в оцепенении застывшего в свете фар, и он явно наслаждается шоу, которое устраивает. «Ладно, признаю, я заслужил. За первые семестры он убил недели и месяцы и испробовал все, чтобы со мной подружиться. По-настоящему подружиться, что означает иногда встречаться и за стенами университета. Хотел сходить со мной куда-нибудь выпить, посмотреть футбол, даже пытался заманить меня на свой Xbox. Нельзя будет его винить, если сейчас он меня пошлет. «Дело в том...» — начинаю я и бросаю на него быстрый взгляд через стол. Вокруг нас болтают люди, делятся друг с другом снеками и раскрывают свои ноутбуки. «Вчера вечером я кое с кем подружился». «С человеческим существом ты имеешь в виду? То есть не с рыбой?» «Точно. Это продлилось всего 15 минут, но у меня сейчас очень хорошая фаза, чертовски хорошая фаза, и я подумал, что попробую еще раз». «Со мной?» Айзек так на меня уставился, будто я только что объявил, что собираюсь его препарировать. «Признай, ты ближе всего к статусу друга, так что я подумал, мы могли бы посмотреть футбол. Как назло, не намечается ни одного матча. Или порезаться в приставку». «Сначала я задам один вопрос», — говорит Айзек. «Что случилось со вчерашним другом? Лежит под землей, завернутый в пакет?» «С ней все нормально, с той подругой. Просто с дружбой у нас ничего не получилось, потому что мы...» Между тем в зал уже вошел профессор и громко откашлялся в микрофон. Вокруг нас воцаряется тишина. «Потому что потом мы поцеловались». «Ого!» — Айзек широко улыбается, сверкнув белыми зубами. «Но тебя я целовать не буду, не переживай». «Ну, может, не через 15 минут». По аудитории разносится еще одно громкое покашливание. «Я люблю, когда мои студенты в восторге от предмета», произносит профессор усыпляющим монотонным голосом и сверлит взглядом нас с Айзеком. «Так включите же свои микрофоны, господа, и поделитесь с нами вашей эйфорией по поводу развития так горячо любимых всеми нами и восхищающих нас беспозвоночных». «Губки», — шепчет кто-то позади меня. «Он рассказывает о губках». Ограничившись извиняющимся взглядом, я раскрываю свой ноутбук, где запускаю мессенджер, и так быстро, как только могу, печатаю в окошко чата все, что знаю об эволюционном развитии губок. Айзек глубоко вздыхает, чтобы выиграть время, активирует свой микрофон, улыбается преподавателю с почти неприличным энтузиазмом и превращает мой конспект в реально увлекательный мини-доклад. По части импровизации он просто вундеркинд. Господи боже, я не знал, какими интересными могут быть губки. Теперь лишь бы сдержаться и не расхохотаться. Наконец Айзек заканчивает, заработав от профессора одобрительный кивок и аплодисменты от нескольких студентов. Он печатает что-то у себя в планшете, и под моими сообщениями в ритме стаккато выпрыгивают его сообщения. Естественно, у меня есть время. Без поцелуев тоже естественно, старик. Откуда тебе известно столько всякой хрени про губок? Мне срочно нужно знать, что вчера произошло в твоей жизни. Это же правда ты, да?